«Что за мрачное сопоставление?» — смеясь упрекнула хозяйка. «Я, напротив того, верю, что алмазы имеют тайное благодетельное влияние на судьбу человека. Не правда ли, виконт?» «По преданию», — отвечал я, — «Карл Смелый брал с собою в битвы все свои алмазы». «И это не приносило ему счастья?» Он выходил обычно победителем из всех сражений, пока, впрочем, не пал в битве при Нанси под шлемом, украшенным величайшим алмазом. «Какая прелесть эти старинные предания!» — воскликнула графиня. «Жуковский недавно рассказывал мне, что по представлению восточных поэтов тот, кто носит алмаз, угоден царям и огражден от козней врагов». «Вы, кажется, хотите намекнуть, что мне следует заменить изумруд на этом перстне алмазом?» — произнес с задумчивой улыбкой Пушкин. «Я для этого слишком уверена в благоволении к вам императора», — отвечала хозяйка. «Не назвал ли он вас умнейшим человеком в России, мсье Пушкин?» «Историограф его величества», — снова пояснила мне графиня. «У нас в историографы возводят великих поэтов», — заметил я. «Людовик XIV даровал это звание Расину». «Очевидно, император Николай следует этому примеру», — улыбнулась графиня. «Не думаю», — отвечал русский историограф. «Тем более, что в настоящее время я ведь только смиренный прозаик и пока еще не облечен титулом покойного Карамзина». «Историческая проза может достигать высокохудожественных форм», — заметил я. «Вспомните Тацита». «О, конечно, особенно если тема так увлекательна, как гибель римских цезарей. Ведь Тацит — бич тиранов, и, кажется, потому он так не нравился Наполеону». Беседа продолжалась в этом тоне. Заметив во мне интерес к литературе, Пушкин высказал ряд живых суждений о нашей поэзии, обнаружив замечательные познания во французской словесности. Он восхищался созвездием гениев, покрывших блеском конец XVII века. Он прочел мне на память несколько чудесных стихов Андре Шинье. Он с увлечением говорил о прелестных сказках Мюссе, предсказывая ему будущность романтического трагика. Он метко и кстати цитировал то элегическую думу Жозефа Долорма, то острый афоризм Шамфора. Все новинки парижской книготорговли были ему известны. Когда я удивился обширным познанием поэта в нашей словесности, он с улыбкой отвечал мне, как оказалось, словами одного из своих героев: «Родился я под небом полуночным, но мне знаком латинской музы голос, и я люблю парнасские цветы». Приводим пушкинские стихи в подлиннике. «Это у нас семейное», — продолжал он. «Отец мой знает всего Мольера наизусть, уверяю вас. Что же касается до парижских новинок, то семья графини снабжает меня всеми запрещенными книгами», — отвечал он. «А вот и мой главный поставщик». В комнату входила полная пожилая дама в светлом вечернем наряде с широким придворным декольте, обнажающим ее скульптурные плечи.